Спустя 17 лет мне доподлинно стало известно, что же случилось тогда на самом деле. В тот период душманы не захватывали в плен ни одного советника. Видимо, за советников они приняли прапорщика и лейтенанта, которые как раз в то время исчезли вместе с двумя водителями наливников. Этих горе-бойцов искали все, и Царандой, и Хат. Выяснилось, что эти шурави решили подзаработать на продаже бензина и заехали в один из переулков недалеко от Черной площади. Там-то их душманы и повязали. Вместе с ними безвозвратно исчезли и машины с бензином. По данным Гафара, на пакистанской территории в районе Сархаб находилась специальная тюрьма для советских военнопленных. Пленные ее взорвали, сами при этом погибнув. С тех пор захваченных в плен уже не гоняли в Пакистан, а пытались обменять или продать на месте. В районе Маладжат нападали на советские воинские подразделения. «Мы стреляли по ним из автоматов», — говорит Гафар, — «а они по нам из орудий. Захватили в плен несколько советских артиллеристов. Обменивать не стали, расстреляли. Шурави массово уничтожали мирное население. Это зверство творилось повсеместно». Абдулла Гафара, который проходил военную подготовку под руководством арабского советника в лагере Аль-Джихад Хоспаталь на пакистанской территории, ждал расстрел. Ашраф, возраст неизвестен, проник на территорию Афганистана из Пакистана вместе с тремя офицерами Special Branch пакистанской военной разведки. В составе группы советников полковник Мохаммад Аслан и его заместитель Голь Мохаммад Астар занимался активной политической антигосударственной деятельностью, участвовал в разработке военных операций против правительственных войск. Его ждет этапирование в Кабул. Хотя наш разговор с зэками длился более 3 часов, до настоящего времени дошли лишь эти скупые записи. Больше, к сожалению, ничего не осталось. Пока ждал Нура Хайдара, который уехал по своим делам, побродил по коридорам каземата, освещенного тусклыми желтыми лампами, после чего пришел в угнетенное состояние духа. По дороге в отдел Хайдар рассказал забавную историю, насколько забавной могла быть история о гибели людей. Несколько дней назад, по его словам, Алюмиев, вознамерившись притворять в жизнь политику национального примирения не на словах, а на деле, решил провести в городе своего рода субботник по расчистке улиц от сожженной боевой техники. По мнению Галюми, останки подбитых советских боевых машин угнетающе действовали на мирное население, коего в Кандагаре не было. Особо впечатляющим хашар получился в районе элеватора и в первом районе города, где поначалу посмотреть на праздник освобожденного труда пришли сотни горожан, читай душманов. Скелеты грузовиков, БМПшек и танков свозились в огромные кучи, играла национальная музыка, доморощенные артисты спели несколько древних пуштунских песен. На следующее утро, когда мероприятие должно было продолжаться, при скоплении населения гусеничные тракторы, растаскивавшие обгорелое железо, взлетели на воздух, убив своими траками несколько человек. Ночью маджахеды не спали. В результате улицы загадили еще больше. Воспользовавшись моментом, я попросил офицера отвезти меня к элеватору на Нагаханский поворот. После долгих препирательств и стенаний по поводу того, что это необходимо для истории, Хайдар начал собирать группу прикрытия. Ничего не изменилось с 1983 года, когда я побывал в этом городе впервые. Район элеватора, за которым с развилки в сторону кишлака Нагахан, в заросли густой зеленки, уходила Хадовская тропа, оставался одним из самых опасных районов Кандагара. Хадовской тропу окрестили в 1983 году мушаверы за то, что туда, переодевшись крестьянами, с повозками, груженными взрывчаткой, иногда уходили спецгруппы Хада и минировали подступы к городу и мосту через реку. Духи занимались тем же самым. Невидимая глазу борьба продолжалась все эти годы с переменным успехом. Если бандитам удавалось разминировать заграждение, в том числе и своими ногами, надо было ждать беды. Они материализовались на элеваторе из ниоткуда, и ночью, и днем. Если в зеленке их еще иногда долбили хадовцы, то на открытой местности, развилке дорог, встречали уже царандуевцы, которым приходилось, ох, как несладко. С обеих сторон потери были колоссальные. Повторять подвиги некоторых репортеров вовсе не хотелось. И так в рядах защитников народной власти был полный некомплект. Подергавшись там минут пять и удостоверившись, что взорванный трактор украшает собой кучу почерневшего от копоти железа, предпочли убраться во свояси. На следующее утро полетели с исматовцами на двух восьмерках в уезд Спин-Булдак. Там, в самом конце бетонки, обстреливал кишлак, располагавшийся за и между двумя пологими холмами, афганский арт-дивизион, состоявший из шести почти новых орудий. Сама разбитая бетонка и местность вокруг, на расстоянии 30 метров от дороги, были заминированы. Мины лежали так густо, что некоторые из них было видно даже невооруженным глазом. Боеприпасы сюда доставляли на вертолетах, один из которых две недели назад борцы за свободу ислама развалили прямо в воздухе выпущенной ракетой. Эффект был потрясающий. Почти весь личный состав с ранениями различной степени тяжести был отправлен в больницу Кандагара, а на его место прибыли новые бойцы. Подойти к орудиям от вертолетов можно было по специальной тропке, заботливо помеченной военными светлыми камешками. Командовал батареей совсем молоденький лейтенант в чистенькой форме. Наверное, только что из военного университета, Пахантуна. Кроме одиночной батареи, смотреть здесь было нечего. Пора было возвращаться на Майдан, чтобы лететь в Кабул. На аэродроме Алюми и Сардар быстренько погрузили нас в Ан-26 и отбыли во свояси. Однако улететь вовремя было не суждено. Рулежку перегородил белый симург с исматовцами. Жарились на солнце часов пять, пока не узнали, наконец, в чем дело. Рядом опустилась вертушка, из которой стали выгружать раненых бойцов Исмата Муслима. Летчики наотрез отказались брать на борт больше трех человек. В самолете, кроме нас, были навалены еще какие-то мешки. На пол между сиденьями мы уложили раненого парнишку лет 18, очень опрятно одетого. На белой рубахе под жилеткой, в районе сердца, расплылось кровавое пятно. У изголовья примостили двух сопровождающих с перевязанными наспех руками и головами. Нарвались на засаду в Аргандабе. Лежащий паренек еще мог говорить, все просил пить. Взлетали, когда бордовое солнце уже собиралось уходить за горы. Часа через два уже в темноте я спинным мозгом почувствовал, что парнишка умер. По телу пробежал холодок. В Кабуле поначалу хотел помочь раненым исматовцам отвезти куда-нибудь мертвое тело, да и самих доставить в госпиталь. Но потом передумал. По большему счету, мне все было безразлично. Это была уже не моя война. Шинданд, северо-западная провинция Герат, 1989 год. За страшными затяжными боями под Джалалабадом и Хостом, где советский Р-300, выпущенные умелыми руками наших ракетчиков, днем и ночью сокрушали душманскую волю к победе, все как-то забыли, что творится на западе Афганистана, в самой мутной провинции, Герате. С уходом наших солдат боевые действия между частями и подразделениями правительственных войск и душманскими бандами там практически прекратились. На дороге, ведущей из Шинданта в Герат, через провинцию Фарах, больше нет ни одной заставы. Гарнизоны стоят кучно. Один, близ шинданского аэродрома, чуть дальше того места, где раньше стояла наша дивизия. Другой, кучками в Герате, в старой крепости и месте дислокации 101-го и 12-го мотострелковых полков. От аэродрома Шиндан до города Шинданта стоят афганские блоки и заставы со смешанным личным составом, военные и сотрудники афганского МГБ. Царандоя в Гератской провинции видеть вообще никогда не приходилось. Старая Гератская дорога, которая вьется вдоль афганско-иранской границы, как и прежде, не проездная. Таджик, Туран, Исмаил теснит пуштунов отовсюду, один за другим отвоевывая у них кишлаки и мелкие деревушки. В Герате по существу началась и уже полным ходом идет межэтническая война между пуштунами и таджиками за место под солнцем. Кровавая борьба за выживание. Но силы и средств для того, чтобы как-то влиять на ее исход, у афганского правительства уже почти нет. Ценой неимоверных усилий и гигантских потерь удается выбить духов и регулярные пакистанские подразделения из Джалалабада. На Женевские соглашения все, кроме СССР и Ирана, кладут с большим прибором. На юге и востоке страны подстрелить пакистанского спецназовца сейчас так же обыденно, как и просто крестьянина духа. Кабул тонет в эйфории от военных успехов, увязая в дрязгах и заговорах в среде военных. Этим и пользуется хитрый таджик Туран Исмаил, в свое время отучившийся в СССР и постигший премудрости военного искусства в тяжелых боях с советскими войсками. В начале сентября 1989 года административный уезд центр Шинданд пал под натиском мятежников. Внезапным броском западного направления под прикрытием «зеленки» отряды Исмаила спустились с пологих горных склонов и в ходе тяжелейших боев овладели почти всем городом. Горстка защитников Шинданда, героически обороняясь, закрепилась в кишлаках на востоке от города. Исмаил победоносно вступил в свое имение, кишлак Чармахаль, где родился он сам и где издревле жили все его предки. Ситуация складывалась угрожающая. От Шинданда до аэродрома рукой подать, 40 минут езды на УАЗике. Захват исмаиловцами этого стратегически важного объекта мог бы означать только одно – полную потерю контроля над северо-западной афганской провинцией и реальное открытие границы для военной помощи мятежникам со стороны Ирана. Наносить артудары по площадям, как это делали советские артиллеристы, афганские военные поначалу не решались и, наверное, просто не хотели, им уходить было некуда. Да и ужасные последствия советских артобстрелов еще не стерлись из памяти мирного афганского населения. Для борьбы с Тураном была избрана отработанная годами тактика натравить пуштунов на таджиков, пообещав первым на определенный срок полный и безраздельный контроль над городом и источниками его доходов. Пуштунский батальон территориальных войск, бывших мятежников, перешедших на сторону власти, а попросту договорных духов, под командованием Абдулла Кадыра, вступил в бой с таджиками Исмаила. Бой этот шел ровно 6 дней. Результаты этой кратковременной пировой победы, одержанной пуштунами, я лицезрел сам, когда 10 сентября приземлился на совершенно пустом, разграбленном и уже незнакомом аэродроме Шинданда. Щемящее чувство тоски по ушедшим годам, когда здесь царила бурная жизнь, охватило меня сразу, как только рампа открылась, и я спустился на рулежку. Оборванные куски зеленого искусственного покрытия, ни одной живой души, кроме тех афганских военных, что находились со мной на борту во время полета. Ни одного самолета или вертолета, как будто не было ничего. Время еще продолжало по инерции проноситься здесь неумолимо быстро, пожирая пространство, отмеренного мне отрезка из расчета 1:3. Казалось, какая-то невидимая глазу сила стремилась уничтожить как можно быстрее следы войны, живые свидетельства когда-то царившей здесь трудной армейской жизни. У разграбленных модулей политотдела дивизии я по привычке остановился, пошел правее. Окна без стекол, с которых были сорваны шпингалеты, сукоризной смотрели на меня пустыми глазницами, как бы спрашивая, где я был столько времени. Раскрытые настежь двери заманивали пыльный ветер, врывавшийся в коридоры и комнаты маленькими смерчеподобными потоками. Переборов дрожь и оцепенение, я шагнул внутрь и почувствовал могильный холод, исходивший от еще недавно бывших такими родными и знакомыми дощатых и фанерных стен. Так и не снятые с них портреты вождей Ленина, Маркса и Энгельса. Забытый стенд с вырезанными из дивизионной газеты листовками. Пошел по коридору до восьмой двери справа, где я когда-то ночевал и пил ночью с военными привезенную из Кабула водку. Вошел в комнату и сел на пол, туда, где я спал на железной панцирной кровати вместе с нашими офицерами. Все в безвозвратном прошлом. Вспомним ли мы когда-нибудь друг друга? Вышел на улицу и еще больше приуныл. Некогда вымытые до блеска доски волейбольной площадки сгнили. Афганцы, которые стояли табором в километре от наших модулей и здесь не жили, изгадили ее своими испражнениями. Когда-то выкопанные и заботно выложенные камешками растительные каналы для цветов и клумб были уничтожены. В тех местах, где еще что-то осталось от этой самодельной ирригационной системы, воды не было и в помине, как и не было самих клумб и цветов. Все было осквернено. Мерзость запустения царила в бывшем штабе дивизии. Вот тебе и величественные памятники советским героям, товарищ Наджибулла. Вот тебе и вечная память сынов страны Советов. Издалека в мою сторону запылил джип с военными. Они были предупреждены из Кабула, что к ним прилетит корреспондент, которого надо свозить в Шиндант и выполнять все, что он прикажет. Начальник генштаба, товарищ Шахнаваз Танай, постарался. Хороший он вообще-то мужик, бесстрашный. Только Наджиба шибко не любит. Да ну и правильно, наверное. Нам бы таких вояк-генералов, чтоб не молоко парное от советских коров пили, да баб втихаря по темным углам лапали, а чтоб вот так, как он, с пулеметом да с борта по душманам. Глядишь, и выиграли бы эту проклятую войну».